Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Читая Деяния, книгу Деяний, вторую главу, мы видим зарождение церкви. Сошел Дух Святой, вот эта вот община. Более 120 человек или 500, как апостол Павел упоминает, что явился Христос более 500. Мы точно не можем сказать, но мы видим, что на апостолов сходит Дух Святой, они проповедуют, Петр проповедует. И сейчас мы будем читать, как присоединилось к церкви около 3000. Итак, вторая глава Деяний апостолов с 37 по 47 стих. Вторая глава Деяний апостолов с 37 по 47 стих. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами они свидетельствовали и увещевали, говоря: «Спасайтесь от рода этого развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, мы видим после речи апостола Петра, когда он свидетельствовал о том, что Иисусом на Назарее засвидетельствовал от Бога и силами, чудесами, знамениями, от которых Бог сотворил через него вас, как и сами знаете, этого по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили. Это 22-23 стих, апостол Петр об этом говорит: «Этого вы убили». И 24 стих говорит: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Да, мы видим, умер, вы его распяли, но Бог воскресил. Вот это вот путь, показанный путь, что Иисус Христос – это и есть суть Евангелия. Он был рожден девою, пронес учение, умер, агнец беспорочный, умер за грехи наши и в третий день воскрес. В третий день воскрес и одесную Бога, вознесся одесную Бога. И мы видим, в этом есть Евангелие, что Христос умер за человека, за человеческие грехи и воскрес. Умер и воскрес. Показан путь, что мы, приходя ко Христу, Он за наши грехи пострадал и дает нам жизнь, воскресение. И апостол Петр свидетельствует, приводя Писание Давида, который говорит: «Видел я пред собой Господа всегда, Он одесную меня, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался», что Господь всегда рядом. Давид это видел и свидетельствует. И мы видим также, что Апостол Петр заканчивает тем в 36 стих: «Итак, знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». И после этих слов народ умилился. Он был очень потрясен. Вот это умилился, он был потрясен в сердце своем, что они распяли своего Мессию. И у них вопрос: что же нам теперь делать? Мы не узнали во Христе Мессию, что нам делать? И апостол Петр говорит: покайтесь и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Да, покайтесь и докрестится. Христос, когда Евангелие от Матфея мы читаем, простите, от Марка, мы читаем, что Христос говорил: кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Кто будет веровать и креститься, веровать то, что за его грехи Христос зашел, его грехи распяты там на кресте, и креститься, посвятить себя Господу, жить будет для Господа, им будет ходить, жить. И написано: для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вот это и есть возрождение свыше, о чем Христос говорил с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна, когда он пришел к нему, и они общались, и он говорил о том, что должно родиться свыше. И должно родиться свыше от Духа. Да? От плоти есть плоть, от Духа есть Дух, духовное. Да? И вот здесь вот апостол Петр об этом говорит. И народ услышал этот голос. Мы читаем 42 стих. Простите, 41. «Ибо охотно принявши слово его, крестились, и присоединилось тут душ около 3000». Посмотрите, охотно приняв слово его. То есть это было не под давлением, это с желанием было. Это охотно принявши это слово. Они поняли, что нужно просто прийти к Мессии. Сегодня не стоит себя как-то казнить и гнить. Нужно отдать все это Христу и охотно принять Слово. И креститься, посвятить себя Богу. И жить уже дальше для Бога. И так мы видим дальше, что апостол Павел Петр говорит: спасайтесь от рода этого развращенного. И сегодня для нас это слово звучит: спасайтесь. Потому что этот род действительно развращен. Он действительно, мы видим везде этот разврат. Развращен как в моральном плане, так и в интеллектуальном. Во всех планах мы видим развращение. Да. И сегодня нужно держаться Слова Божия. Охотно принимать его. Охотно. Когда мы охотно принимаем, то доброе производится в нашем сердце. Когда мы открываем сердце для Христа, он, написано, входит туда и вечереет с нами. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Посмотрите, учение апостолов – это учение Иисуса Христа. Они передавали то, чему были научены, потому что Христос так и сказал. Итак, идите и научите. Да? Научите тому, что вы слышали. Передайте это теперь. И они передавали в общении, преломлении хлеба. Здесь именно говорится о заповеди преломления хлеба. Это вообще говорится об учении. Если мы этот стих возьмем, мы видим учение Евангелия в общении, то есть община церковь. Это не по отдельности каждый. В общении церковь, преломление хлеба, заповедь Божию и в молитвах. Вот оно сегодня, пребывание в духе, в учении Иисуса Христа, в общении церковь, община, преломление хлеба и в молитвах. Это сегодня необходимо, это пища для нас сегодня. Если мы так живем, мы пребываем в теле. Мы пребываем во Христе, мы пребываем в учении, мы пребываем в общении с Господом, преломляя хлеб, да, вспоминая, что совершил для нас Господь, что он сделал там, что наши грехи там прощены. И мы видим, что был страх на всякой душе. И много чудес апостолы совершили в Иерусалиме. И верующие были вместе и имели все общее. Мы видим, что они были соединены, они были вместе. Что сегодня тоже мало, необходимо, и сегодня, может быть, страдает церковь, что все-таки каждый живет, ну, в большинстве живут каждый сам собой. Мало живут церковью. Сегодня необходимо жить церковью. Особо в это время развращенное жить. Тогда мы будем получать эту пищу, тогда мы будем в духе, тогда мы будем друг другу поддержкой, помощью. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам. Здесь уже говорится именно о том, что они, ну, кушали, вместе кушали, принимавши пищу, веселье и простоте сердца. И заканчивается тем, что они, хваля Бога, люди, видя это, находились в любви у людей, что они постоянно прославляли Бога. Сегодня тоже нам это напоминание, чтобы мы постоянно, хвалили Бога, за все славили Его. Не мы такие хорошие, а Бог наш, любящий Бог, который послал Иисуса Христа для спасения нашего, для спасения человеков, свидетельствовать, возвещать, Христос есть Спаситель. Итак, зарождение Первой Церкви, и мы сегодня то продолжение Церкви. Да, мы та сегодня Церковь, которая родилась тогда, и сегодня она продолжает существовать. Да благословит нас Господь быть постоянно в учении, быть постоянно в общении, в преломлении хлеба, не избегать этого, наоборот, идти к этому. Это вот это таинство, когда мы вместе соединяемся, да, и в молитву. Да благословит нас Господь бодрствовать в этом. Ему за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому.